По-царанскому при Пугачеве было до 1000 более или менее боеспособных повстанцев. Остальные же, всего до 7000, составляли по существу плохо вооруженную и организованную толпу. Премьер-майор Рунич, очевидец событий, ехавший с правительственным отрядом по тракту в Саранск, встречал по пути почти пустые селения. Кроме стариков и женщин, никого не было видно. А прочие все, кто только мог сесть на коня и идти добрыми шагами пешком, с косами, пиками и всякого рода дубинами, присоединялись к пугачевской армии. Пугачев и его сподвижники на правобережье Волги создали новую большую армию. Пополнялась она и организована путем мобилизации по указам и манифестам, и прежде всего стихийно. По боевым качествам она далеко уступала той главной армии, которая осаждала Оренбург и Яицкий городок. Состав ее был непостоянным, часто менялся. Одни партии восставших вступали в нее, другие по мере ее удаления к югу покидали Пугачева, оставались в родных местах, продолжали здесь борьбу. Яицких казаков в армии было теперь мало. Отсутствовала башкирская и калмыцкая конница. Не было важной опорной базы, как уральские заводы. Крепостные крестьяне, составлявшие основную массу главной армии и местных отрядов, военное дело не знали. В Саранск Пугачев вступил 27 июля. Повторились церемонии встречи, раздачи денег и соли из казны, расправы с помещиками-чиновниками, 62 человека, в том числе от рук повстанцев, погиб предводитель дворянства, отставной генерал-майор Сипягин. Между тем, по пятам Пугачева спешили каратели, отряды Мелина и за ним Михельсона. Граф Мелин, преследуя Пугачева, проходил по опустевшим, разоренным селениям. «Какое это наказание Божие!» – писал он в рапорте Щербатову, который я вижу. «Бедные дворяне, по дорогам которой повешен, у которого голова отрублена, у которого ноги и руки отрублены, и разными другими муками, которые себе представить не можно, неисчисленно много истреблено». Граф сообщал об этом не мог, конечно, как представитель дворянства оставаться равнодушным, не мог понять, что описанные им расправы представляли собой справедливые акты классовой мести угнетенных по отношению к угнетателям. Аналогичные сообщения власти получали и всех районов крестьянской войны. Михельсон, действовавший в районе Арзамаса, затем Саранска, писал, что окрестность здешняя генерально в возмущении, и всякий старается из здешних богомерзких обывателей брать друг у друга преимущество своими богомерзкими поступками. Около Саранска немалое число дворян с женами и детьми лишены жизни. То же самое и приказчики. Многих мне удалось освобождать, только везде поспеть нет способов, но потому что нет почти той деревни, в которой бы обыватели не бунтовали и крестьяне не старались бы сыскивать своих господ или других помещиков или приказчиков к лишению их бесчеловечным образом жизни. Каратели на каждом шагу сталкивались с шайками восставших, вели с ними бои, что их задерживало. Это же давало возможность Пугачеву ускользать от них. Он быстро продвигался на юг, по словам Пушкина. Пугачев бежал, но это бегство казалось нашествием. Помимо направления больших сил в район восстания, власти предпринимали и другие меры против Пугачева и его дела. Они использовали очередной трюк, который предложил купец-авантюрист Долгополов. Его появление у Пугачева не принесло ему большие выгоды, на которые он надеялся. Находясь при нем, наблюдая за действиями повстанцев, купец быстро понял, что ждет их самих и главного предводителя. Его хитрый, изворотливый ум ищет выход из сложного положения. Оно облегчалось тем, что, как он, несомненно, убедился, многие из окружения Пугачева испытывали те же чувства неуверенности, страха, хотели что-то предпринять. К одному из приближенных государя, Перфильеву, и обратился как-то Долгополов. «Государь-то в бороде и, кажется, не похож на того, которого я видел в Ранбове, Ариенбауме. «Ну, брат, у всякого человека лицо переменится, когда обрастет бородою». Оба помолчали. Перфильев понял, что купец неспроста затеял опасный разговор. «Ты, конечно, еще что-то хотел говорить. У тебя, видно, есть еще что-нибудь на уме. Говори, не опасайся. Все, что скажешь, все будет тайно, я не обнесу». «Ведь это не государь?»